Глава 4. На том, что ты хотел мне рассказать про брата. Я сузила глаза, оттолкнула его руки все-таки и спрыгнула на пол. Ну, как спрыгнула? Соскользнула по его твердому телу вниз, прочувствовала все выпуклости. И впуклости тоже. Второго захода его соблазнений я точно не выдержу. Но спать с незнакомым мужчиной — так себе идея. Я же не проститутка какая-нибудь. Социальной ответственностью у меня все в порядке. Тебе же похер на брата вроде бы. Старк тоже прищурился. Даже на миллиметр не отодвинулся. Наоборот, оперся руками о столешницу, запер меня между собой и ей. Мне похер, куда он влез и за что его подстрелили. Но узнать, как он себя чувствует, я могу хотя бы? Не совсем свеж, но достаточно бодр, чтобы хотеть вызвать шлюх. Сама слышала. Понятно. Я отвела взгляд. Как у них все просто, у мужиков. Захотелось — позвонил, к тебе приехала продажная женщина. Захотелось — то, захотелось — все. Вообще никаких ограничений. Не то, что у нас. Мигом загрызут все вокруг, да и совесть не дремлет. Следующий вопрос. Старк внимательно наблюдал за мной. Какой вопрос? Ну, ты явно не все спросила, что хотела. С чего ты взял? Его близость заставляла смущаться. Он только что меня все облапал и вылизал до гланд. Воспользовался моей растерянностью и неопытностью. И страхом тоже. И я рядом с ним теперь стоять просто даже не могу. Лицо просто горит от смущения. Опыт. Если женщина не получила все ответы, в ее хорошенькой головке хрень начинает плодиться почкованием. И откуда же у тебя такой опыт? Я запрокинула голову и посмотрела на него. Был женат. Был? Сердце в груди гулко стукнуло. Вот мне-то какая разница, а? Был и был, Кира. Где же твоя супруга сейчас? Видимо, этот вопрос тоже для тебя важен, да, кроха? Красивые губы Старка изогнулись в ехидной улыбке. Запала на меня малышка. Намочила трусишки. Вот еще хам! Я ударила его по руке, чтобы освободиться. Отступить в сторону хотя бы. Рядом с ним же дышать нечем. Он давит скалой. Ну, я так и понял. Он вдруг убрал руки сам. Развернулся, отошел к холодильнику. Достал оттуда половину упаковки тостового хлеба, баночку с вареньем и творожным сыром. Бутерброды ты в состоянии сделать? Тут вроде бы ничего нагревать не надо. В состоянии, прошипела я. На ужин точно будет доставка. Старк пальцами разорвал тост на две половины и забросил одну из них в рот. Иначе ты или дом спалишь, или мы с голоду сдохнем. Я сцепила зубы. Специально меня провоцирует ведь. Подначивает. Манипулятор и абьюзер. Еще и нарцисс. Вон как своими мышцами играет, невозможно не смотреть. Надеюсь, ты питаешься не только углеводами? Я обычно вообще такое не ем. Я облизнула палец, на который попало варенье. Углеводы — это энергия, кроха. Он похотливо посмотрел на мои губы. А энергии нам с тобой понадобится в ближайшее время очень много. Со мной рядом спокойно не бывает. Да что он за человек такой? Как можно на все вопросы отвечать с таким явным сексуальным подтекстом? Может, он маньяк все же? Я решила заткнуться на всякий случай. Мрачно жевала хлеб с вареньем и придумывала вопрос, на который он не ответит в своей обычной манере. Подумай пока, что ты хочешь на ужин. Старк отряхнул крошки с ладоней, налил в стакан воды из-под крана. Забросил ее в рот почти залпом. «А что можно?» «Что хочешь?» Он пожал плечами. Вообще-вообще все? Я хитро сощурилась. Он сейчас реально не понимает, какую себе яму копает. Конечно. Я уже убедился, что ты девочка талантливая, аппетитная и отзывчивая. Значит, отработать свои хотелки сможешь без особого напряга. Я прикусила язык. Вот же гад. Опять он про секс. Слушай, я встала. Загородила ему выход из кухни. Так что он даже удивленно брови поднял. Давай еще раз. Мне нравится твой темперамент, Кира. Он обхватил меня за талию и потянул к себе. Ты пожар, детка. Да я не об этом. Я спихнула его лапище с себя. Ты вообще можешь хотя бы на полчаса стать серьезным? Не думать только о том, чтобы потрахаться. Старк поднял бровь. Вообще-то я про секс не сказал ни слова. Вообще. Даже не представляю, что в твоей головке творится, шалунья моя. Я зарычала. Я не знаю, кто ты. Ванька никогда о тебе не говорил, не рассказывал. С чего мне тебе верить? Вдруг с ним все в порядке, а ты все подстроил специально? Вдруг ты маньяк? Похитил меня и теперь будешь тут насиловать? Почкование хрени началось. Мужчина невозмутимо кивнул сам себе. Кроха, не слишком сложно? Ты думаешь, что ты настолько невъебенна, что я бы стал заморачиваться и забирать тебя на глазах у десятков людей только ради секса? Проще вызвать эскортницу. Быстрее и нет опасности получить срок. Да и сосет она явно лучше тебя. Ты-то одуванчик же еще. Он легко щелкнул меня по кончику носа. Улыбнулся и с легкостью отодвинул с дороги. Таких, как ты, Кира, надо держать дома и потихоньку обучать. Тогда будет толк. Он вышел из кухни, оставив меня молча разевать рот в попытке вдохнуть. Это что? Это он вот сейчас меня макнул с головой в дерьмище? Просто опустил ниже плинтуса? Запинал мою самооценку под него и еще гвоздь сверху вбил. Я развернулась. И я ему сейчас устрою. Я такое сделаю. Не знаю что, но он точно запомнит это на всю жизнь. Не зря же он был женат. Какая нормальная женщина вытерпит рядом с собой такого засранца? Да его прибить мало. В коридоре Старка уже не было. Только настежь открытая дверь в одну из комнат. Я подскочила к ней и тут же притормозила, охнув от неожиданности. Это была не комната. Вниз в темноту уходила деревянная лестница с широкими ступенями. Но хозяин дома был там, я точно слышала. Чем-то звякал металлическим, погромыхивал. Господи, у него там что, действительно домашняя тюрьма? Для таких, как я? Для меня? Он меня обучать собрался?